Глава 16. С первого захода у меня чуть было не сорвалось. Взявшая трубку женщина, видно, засиделась на работе, уже было 6:10, и забыла включить автоответчик. Я услыхал очень юный, усталый голос, и от этого у меня внутри все оборвалось. Губы вдруг одеревенели, когда я начала говорить. Мне бы лучше, чтобы она оказалась старше, чтоб помнила ту войну, возможно, даже помнила имя моей матери. На мгновение я испугалась, что она сейчас повесит трубку, скажет, мол, все это бельем поросло и никому уже не интересно. Я почти приготовилась это услышать, рука потянулась к рычагу. «Мадам! Мадам!» — настойчиво повторила она. «Вы слушаете?» С трудом я выдавила. «Слушаю». «Как вы сказали, Мирабель Дортижан?» «Да». «Я ее дочь, Фрамбуаз. Погодите, постойте, пожалуйста!» При всей казенной любезности у нее явно перехватило дыхание. От вялости не осталось и следа. «Прошу вас, не вешайте трубку!»